Самолеты. Дасти полей поле сельскохозяйственный самолет. И его работа — поливать удобрениями кукурузные поля в городке Кривые Лопасти. Он маленький, но мечты у него большие. Стать гонщиком и, может быть, даже победить в кругосветном авиаралли всемирных гонках самолетов. Его босс летал боком, подтрунивает над ним. «Дурость какая-то! Чего тебе не хватает в сельхозавиации? Вон чистое небо, тишина». Но Дасти этого недостаточно. При каждом удобном случае Дасти тренируется с бензовозом Чухом, но без особого успеха. Наш герой хочет поучиться у шкипера, старого самолета, который больше не летает. Опыт у шкипера огромный. Раньше он служил старшим инструктором на военном авианосце «Дуайт Крильенхауэр». Сначала старик отказывается, но когда Дасти каким-то чудом умудряется пройти отбор в гонке, шкипер снова слышит зов небес. Тренер не теряет времени даром и не дает Дасти никаких поблажек. В итоге самолетику приходится признать: «Я боюсь высоты». Шкипер придумал, как ему помочь. Надо лететь низко, но очень быстро. Настает первый день гонок. На стартовой линии множество чемпионов, в том числе дружелюбный мексиканский самолет «Эль Чупакабра» по прозвищу «Эль Чу». Они с Дасти уже подружились. «Сосредоточься на полете, амиго», — советует он новичку за пару секунд до взлета. «Заводитесь!» — объявляет ведущий, давая сигнал к началу кругосветного авиаралли. И гонка начинается. Самолеты поднимаются к облакам. Все, кроме Дасти, который продолжает лететь низко. Во время первого этапа гонки Дасти все-таки пересекает океан, хоть и летит слишком близко к волнам и айсбергам. Ему едва удается избежать столкновения. Замерзший и усталый, Дасти прилетает в Исландию последним. Второй этап до Германии проходит не лучше. У бульдога, британского чемпиона, случилась протечка. Лобовое стекло замазано, и он вот-вот потерпит крушение. Добросердечный Дасти не сомневается ни секунды. Он замедляет ход и помогает чемпиону приземлиться. Но из-за своего благородного поступка кукурузник опять прилетает последним. «Помоги другим, и они помогут тебе». Франц, старый немецкий летающий автомобиль, решает выручить Дасти. Он хороший механик и снимает с корпуса кукурузника детали, которые нужны были для полевых работ. Теперь наш герой стал легче и быстрее. Дасти обгоняет одного соперника за другим. Он уже на восьмом месте. Тут действующий чемпион Рипслингер понимает, что у него появился новый соперник. Для него невыносима мысль о состязании с фермерским кукурузником. А дома, в Кривых Лопастях, все в восторге. Шкипер очень гордится своим учеником. Но не только друзья поддерживают Дасти. Молодой самолет окружен репортерами. Он становится настоящим героем. Следующий этап от Индии до Непала будет серьезной проверкой на прочность. Дасти предстоит перелететь через высокие горы, Гималаи. Самолет все еще не может летать высоко и прислушивается к совету Ишани, одной из участниц, которая хорошо знакома с местностью. Она говорит, что кукурузник доберется до цели, если будет держаться над железнодорожными путями. На первый взгляд идея отличная, и Дасти ныряет в туннель, чтобы пролететь сквозь гору. «О нет, в туннеле поезд!» На самом деле Ишани специально дала сельскохозяйственному самолету плохой совет, сговорившись с Рипслингером. К счастью, на этот раз Дасти остается целым и невредимым. Рипслингер жесток и бессердечен, и у него есть два верных помощника. Во время следующего этапа, который проходит от Непала до Китая, один из приспешников злодея подлетает совсем близко к Дасти и обламывает ему радиоантенну. Теперь наш герой не может ни с кем связаться и отклоняется от курса. Топливо заканчивается. И вдруг к Дасти приближаются два военных самолета, которые сопровождают его к авианосцу. Это Дуайт Крильенхауэр, тот самый, где шкипер работал инструктором. На корабле есть стена славы, на которой перечислены все подвиги инструкторов-ветеранов. И Дасти видит, шкипер участвовал только в одной миссии. «Да». «Всего один боевой вылет», — сознается шкипер по рации. «Почему он соврал?» «У Дасти нет времени выяснять подробности. У него новая антенна, полный бак и единственный шанс вернуться в гонку». «Это хорошо, но самолету предстоит полет над неспокойными водами. Он летит слишком низко и врезается в волну. Бедняга оказался бы на дне океана, если бы его не нашли спасатели. Список повреждений очень длинный. Фюзеляж в ушибах, вывихнут элерон, погнут пропеллер, переломы ребер жесткости крыльев. Но Дасти разочарован не поэтому. Он всегда ценил честность, а шкипер скрывал от ученика правду. Тренер, который вместе с друзьями из Кривых Лопастей прилетел поболеть за гонщика, признается. В том единственном вылете он потерял весь свой отряд и больше никогда не решался подняться в небо. Начинается последний этап гонки, и Дасти понимает, он уже выиграл. Выиграл дружбу других участников. Эльчу, Бульдог и даже Ишани, которая очень сожалеет о своем обмане, все делятся с ним запасными частями, чтобы Дасти снова мог взлететь. Наш герой опять в деле. А Рипслингер? Он в ярости. «Нужно покончить с ним раз и навсегда», — говорит он своим приспешникам и готовит новую подлость. Они приближаются к Дасти, чтобы подстроить крушение. Но вдруг гонщик видит знакомый пропеллер. «Шкипер! Вы в воздухе!» — восклицает кукурузник. Да, его тренер нашел в себе силы помочь ученику. Но молодой самолет все равно отстает. Чтобы вернуть себе шансы на победу, нужно подняться в облака, где его подхватят попутные воздушные потоки, а затем ракетой упасть вниз. Для этого гонщику требуется невероятная храбрость. Но в итоге он первым пересекает финишную линию в Нью-Йорке. Какой триумф! Дасти удалось всем доказать, что даже маленький кукурузник-поливальщик может стать чемпионом. «Твой побед вдыхать надежда во всех нас», — говорит ему Франц. «Во всех нас?» — переспрашивает Дасти. «Во всех, кто хочет от жизни больше, чем положено по инструкции», — объясняет летающая машина. Да, молодой самолет подтвердил. Победить можно, только работая в команде.